Глава 11. С чего начинается чайная магия? Она начинается не с рецепта и не с чашки, а с того момента, когда ты впервые берешь в руки траву, высушенный лист, цветок, корень, и чувствуешь, как в тебе отзывается ее энергия. И вот ты уже не просто готовишь напиток, а создаешь ритуал, строишь мост между собой и природой. Чай является обрядом и союзом, где соединяется энергия сразу четырех стихий. Вода – основа, проводник между телом и духом. Огонь – элемент приготовления, преобразующий и активирующий силу растения. Земля – сама трава, дар природы. Воздух – аромат, дыхание, намерение, с которым ты подходишь к ритуалу. Неважно, веришь ли ты в ведьмовство или просто ищешь способ соединиться с собой. Чайная магия работает, потому что она проста, жива и вплетается в быт без насилия. Это ритуал, который может быть утренним и бодрящим, вечерним и очищающим, переходным, как мост через тревожность, усталость или неопределенность. Чайная магия всегда начинается с намерения. Что ты хочешь почувствовать? Что отпустить? Что пригласить в свою жизнь? Я задаю себе такие вопросы перед тем, как выбирать травы. Иногда они приходят сами. Душица в руки просится. Лаванда манит ароматом. Зверобой как будто смотрит прямо в душу. Иногда я достаю блокнот и просто записываю. Сегодня мне нужно заземление, ясность или отдых. Затем наступает момент заваривания, который важен не меньше, чем состав. В это время можно молчать или читать заговор. Шепотом проговорить намерение. Главное – погрузиться в процесс полностью. Это особенно важно, если помнить, что чай затем становится частью твоего тела. Это почти сакральное действие. Потому так важно слушать и слышать свое тело, когда дело доходит до чайной магии. В чашке чая в твоих руках таится и магия, и своего рода материнская забота, подаренная природой. С ним ты несешь послание самой себе – напоминаешь, я здесь, я важна, я любима. Ты можешь заваривать чай в разных ситуациях, но в каждой из них ты должна помнить, что рядом с тобой всегда есть верный помощник, готовый о тебе заботиться.